Он прибыл рано утром. Полая вода в Дону начала спадать. Приторно-сладким клейким запахом тополей был напитан воздух. Около Дона сочные темно-зеленые листья дубов дремотно шелестели. Обнаженные грядины земли курились паром. На них уже выметалась острожалая трава, а в низинах еще блистала застойная вода, босовито гудели водяные быки, и в сыром, пронизанном запахом ила и тины воздухе, несмотря на то, что солнце уже взошло, густо кишела мошкара. В штабе дребезжала старенькая пишущая машинка, было людно и накурено. Кудинова Григорий застал за странным занятием. Он, не глянув на тихо вошедшего Григория, с серьезным и задумчивым видом обрывал ножки у пойманной большой изумрудно-зеленой мухи. Оторвет, зажмет в сухом кулаке и, поднося его к уху, сосредоточенно склонив голову, слушает, как муха то босовито, то тонко брунжит. Увидев Григория, с отвращением и досадой кинул мух под стол, вытер о штанину ладонь, устало приварился к обтертой до глянца спинке кресла. — Садись, Григорий Пантелеич. — Здорово, начальник. — Эх, здорово-то здорово, да не семена, как говорится. — Ну, что там у тебя? — Жмут? — Жмут вовсю. — Задержался по чиру? Сколь надолго казанцы выручили. Вот какое дело, Мелехов. Кудинов намотал на палец сыромятный ремешок своего кавказского пояска и с нарочитым вниманием, рассматривая почерневшее серебро, вздохнул. Как видно, дела наши будут еще хуже. Что-то такое делается около Донца. Или там наши дюжи пихают красных и рвут им фронт, или же они поняли, что мы им весь корень зла и норовят нас взять в тисы. А что слышно про кадетов? С последним аэропланом что сообщали? Да ничего особенного. Они, браток, нам с тобой своих стратегий не расскажут. Сидорин, он брат Дока. Из него не сразу вытянешь. Есть такой план у них. Прорвать фронт красных и кинуть нам подмогу. Сулились помочь. Но ведь посулы, они не всегда сбываются. И фронт порвать нелегкое дело, знаю. Сам рвал с генералом Брусиловым. Почем мы с тобой знаем, какие у красных силы на Донце? Может, они с Колчака сняли несколько корпусов и сунули их, а? Живем мы в потемках, и дальше своего носа ничего зрить не можем». «Так о чем ты хотел гутарить?» «Какое совещание?» — спросил Григорий, скучающе позевывая. Он не болел душой за исход восстания. Его это как-то не волновало. Изо дня в день, как лошадь, влачащая молотильный каток по гуменному посаду, ходил он в думках вокруг все этого же вопроса и, наконец, мысленно махнул рукой. «С советской властью нас за раз не помиришь, дюжа крови много, она нам, а мы ей пустили. А кадетская власть за раз гладит, а потом будет против шерсти драть. Черт с ним! Как кончится, так и ладно будет». Кудинов развернул карту. Все так же, не глядя в глаза Григорию, сказал: «Мы тут без тебя одержали совет и порешили». «С кем это ты совет держал? С князем, что ли?» Перебил его Григорий, вспомнив совещание, происходившее в этой же комнате зимой, и подполковника-кавказца. Кудинов нахмурился, потускнел. «Его уж в живых нет». «Как так?» — оживился Григорий. «А я разве тебе не говорил?» «Убили товарища Георгидзе». «Ну какой он нам с тобой товарищ? Пока дубленый полушубок носил, до тех пор товарищем был. А не приведи, Господи, соединились бы мы с кадетами, да он в живых бы остался. Так на другой же день усы бы намазал помадой, выхалился бы и не руку тебе подавал, а вот это к мизинчикам». Григорий отставил свой смуглый и грязный палец и захохотал, блистая